Я, пожалуй, был согласен с Саулом. Они подойдут. Кирби, хоть и пониже меня на полдюйма, но телосложение у нас было одинаковое. Джервис был точно такого же роста, что и Вульф. Правда, плечи у него не так широки, да и в талии он потолще. Но в пальто все это будет скрадываться. Иное дело лица, но при проведении нашей операции будет темно, и ни один ФБРовец не подойдет так близко, чтобы заметить подмену. Вульф ответил поклоном на поклон и жестом пригласив. «Пройдемте, джентльмены», направился в кабинет. Вместо того, чтобы сразу усесться за письменный стол, он сперва включил радио, затем принес и поставил стул на середину ковра, достаточно толстого, чтобы заглушить шаги, и направился за другим. Я притащил два стула — Саул, Фред и Ори по одному. И все мы уселись в два круга — в центре Вульф, Джервис и Кирби. Вульф сказал: «Арчи, деньги». Я достал из сейфа две пачки по 25 двадцаток в каждой, которые были заранее приготовлены для этой цели. Вульф перевел взгляд с Джервиса на Кирби и обратно. «Перед тем, как приступить к ленчу, — сказал он, — выясним несколько пунктов. Эти деньги принадлежат вам, Арчи. Я протянул каждому по пачке». Джервис только глянул на деньги и тут же сунул в боковой карман. Кирби достал из нагрудного внутреннего кармана бумажник, аккуратно положил в него банкноты и спрятал обратно. «Наклонитесь поближе, джентльмены. Я буду разговаривать в полголоса. Мистер Хьюитт известил вас о том, что вы получите по $1000, — сказал Вульф. И вот вы их получили. Однако, увидев, как вы вылезали из этих ящиков, я понял, что вы уже заслужили свой гонорар. С лихвой. Поэтому, если вы исполните удовлетворительно ваши роли, получите еще по 1000. В пятницу или в субботу». Джервис открыл было рот, но вовремя спохватился. Он показал на Кирби, постучал себя в грудь, и на лице его появилось вопросительное выражение. Вульф кивнул. «2000. По 1000 каждому. Джентльмены, вы пробудете здесь 28 часов. В течение этого времени не должно быть произнесено ни единого звука, который выдал бы ваше присутствие. Ваша комната 2 этажами выше. Пользоваться лифтом запрещается. Если вам что-нибудь понадобится, в вестибюле дежурит человек. Если возникнет потребность общаться между собой, только шепотом. В вашей комнате вы найдете несколько десятков книг. Если ни одна из них не придется вам по вкусу, можете воспользоваться этими полками. Ни радио, ни телевизор не включать. В доме не должно быть никакого шума. Вам следует внимательно присматриваться к осанке и манерам мистера Гудвина и моим. И для этого у вас будет достаточно возможностей. Подражать нашим голосам вам не понадобится». Он выпятил губы. «Вот, кажется, все. Есть вопросы? Спрашивайте шепотом. Мне на ухо». Оба отрицательно покачали головами. «Тогда прошу всех к ленчу. Радио будет выключено». «За столом мы никогда не обсуждаем никаких дел. Никто, кроме меня и мистера Гудвина, разговаривать не будет». Он поднялся со стула. Глава 12. «Я бы хотел вновь пережить эти 28 часов. Когда идешь лесом, в котором, как тебе известно, засели снайперы, и один из них, может быть, притаился на ближайшем дереве, от тебя требуется лишь сила воли и острый глаз. Но если ты не знаешь, есть ли там снайперы или нет, это уже иное дело. К чему вся твоя сила воли, к чему зоркость и внимательность?» Мы не знали,